Вы хотите сказать «пока», доктор Синг? Вряд ли ему это понравится, если не сказать иначе. А потом сейчас шторм. Видимость нулевая. Звезд нет. Да и ночью не будет. Ах, да. Ульбрихт откинулся на подушку. Впрочем, сегодня я себя что-то не очень хорошо чувствую. Именно в этот момент, в третий раз за день, погас свет. Маккинон включил свой фонарик, отыскал и зажег 4 никель-кадмиевые запасные лампы и задумчиво посмотрел на Паттерсона. «Что-нибудь случилось?» — спросил Боуэн. «Простите, сэр», — произнес Паттерсон, который совершенно забыл о том, что капитан не может видеть. «Опять свет погас». «Опять? О, Господи!» Голос капитана звучал скорее с отвращением, нежели с тревогой и злостью. Не успели мы подумать, что разделались с одной проблемой, как возникла другая. Опять наверняка наш невидимка. «Может быть, сэр», — сказал Маккинон, — «а может быть и нет. Я не могу себе представить, что свет погас только из-за того, что кого-то там накачали наркотиками или усыпили хлороформом. Или из-за того, что кому-то просто захотелось подурачиться, потому что видимость ноль. Если же это диверсия, то причина здесь совершенно в ином». «Пойду-ка я спущусь в машинное отделение», — сказал Паттерсон. «Что они мне там скажут?» Похоже, для мистера Джемисона появилась новая работка. «Он занимается надстройкой», — сказал Маккинон. «Я схожу туда, тем более, что я туда собирался. Пошлю его к вам. Встречаемся здесь, да, сэр?» Паттерсон кивнул и выбежал из палаты. На верхней палубе бортовые леера были незаменимы, как своеобразные ориентиры при отсутствии света. Поскольку шел снег, Маккинон в буквальном смысле этого слова не видел дальше своего носа. Он резко остановился, когда на кого-то налетел. «Кто это?» — резко спросил он. «Маккинон? Это я, Джемисон». Невидимка опять приложил руку. «Похоже на то, сэр. Мистер Паттерсон хотел видеть вас в машинном отделении». На палубе у входа в надстройку боцман столкнулся с тремя матросами из машинного отделения, которые заделывали пробоины на двух бимсах. Двумя палубами выше он увидел Нейсбоя, погруженного в задумчивость у входа в капитанскую каюту. «Никто тут не появлялся, Джордж?» «Ни одного человека, Арчи. Но, похоже, кто-то бродит поблизости». Боцман кивнул, поднялся на мостик, убедился, что Трент на месте, и спустился вниз. Он остановился у капитанской каюты и посмотрел на Нейсбоя. «Что-нибудь заметили?» «Да, я обратил внимание на то, как уменьшились обороты двигателя, и мы замедлили ход. На сей раз бомба, как я понимаю, в машинном отделении?» «Нет. Если бы это было так, мы бы в госпитале услышали ее взрыв. Вполне хватило бы и ручной гранаты». «Вы всегда ждете самого худшего, так же, как и я», — сказал Маккинон. Он обнаружил Паттерсона и Джемисона в госпитале в районе столовой. Их сопровождал, к удивлению Маккинона, Фергюсон. Правда, это удивление длилось недолго. «Как в машинном отделении? Все в порядке?» — спросил Маккинон. «Да», — ответил Паттерсон. «На всякий случай сбавили скорость». «А откуда вы узнали?» Присутствующий здесь Фергюсон вместе с Кёрном был в мастерской плотника, расположенной в самом дальнем конце судна. Так что место происшествия, скорее всего, где-то на носу, потому что ничто, но если, конечно, не считать землетрясение, не заставит Фергюсона поднять свою задницу с койки или что он там использует вместо нее.